Встав в устойчивую стойку, подросток согнул руки словно бы для сильного толчка, как в следующую секунду прямо перед лицом Хеда засиял круглый контур массивной, багровой печати. Невооруженным взглядом можно было увидеть, как чары стягивают в себя окружающую ману, дабы накопить как можно больше энергии. Честное слово, он хотел сокрушить каждого противника лично, дабы показать всю тщетность их сражения. Посеять в умах врага страх и зародить парочку фобий. Вот только юноша с сожалением понял, что если продолжит сражение в том же темпе, то попросту растеряет весь накопленный ужас противников. Из-за этого они вполне могут догадаться до кооперирования и в итоге наброситься на него единым фронтом. Конечно же, он их одолеет и сделает это за один удар, вот только не будет того послевкусия от увиденного, и в итоге люди просто посчитают его довольно неплохим танком, могучим, сильным и талантливым, но всего лишь неплохим танком. Не будет того ореола опасности для окружающих. Так что, почему бы просто не закончить весь бой за один удар, показать им, что неотвратимая судьба достанет их когда угодно и где угодно. И огонь в этом деле – лучший помощник. Естественно, его задумка не осталась без внимания. На расстоянии полукилометра позиция юноши была окружена дронами С-6 разных сторон для лучшего обзора. Наблюдающий комитет вместе со зрителями уделили ему максимально пристальное внимание и то, что нужно. Воздух уже давно потрескивал от накопленной энергии и вместе с тем, давным-давно перевалил за отметку 80 градусов. Обычному человеку будет не просто жарко, есть немалая вероятность свариться в собственному поту. Атакующая печать была столь переполнена энергией, из-за чего порой приходилось уделять внимание для ее повторной стабилизации, иначе его собственный подарок достался бы лишь ему самому. Изредка подергиваясь в пространственных искажениях, око печати начало медленно концентрировать всю накопленную энергию в центральном круге. Оставалось всего лишь отдать команду, и вся арена превратится в преисподнюю, описанную в бесчисленных человеческих псалмах. А да, теперь он отчетливо ощущал огромное количество внимания от обитателей арены. Они не знали, как быть, но спешно готовили естественное укрытие, усиленное магией для увеличения шансов. Неплохо, но бесполезно, как говорят в такие моменты. Вроде бы, ничего личного, залп. На секунду в пространстве арены пропал звук, и в следующий миг все было затоплено в ослепительно-багровом сиянии. Взрыв от разрушения почвы по направлению атаки был по-настоящему чудовищных масштабов. Первое время после удара не было даже кислорода. Все, что было перед Хеда, было предано безумному пламени заклинания подростка, уничтожены даже три верхних слоя почвы. Юноша все так же стоял с вытянутыми руками в сторону атаки, как и печать, что так никуда и не пропало. Комментатор явно собирался что-то сказать, но вот подросток слега разводит руки в стороны, и печать раздвоилась. От осознания того, что сейчас произойдет, мужчина просто проглотил язык в страхе перед тем, чтобы сказать лишнее, и не прогадал. Макото атаковал вновь, но быстрее, много быстрее. Багровые лучи, несущие за собой направленный Армагеддон, начали методично уничтожать все, что только возможно. Секунда тишины, затем мгновение кромешного мрака, который сразу же разрезает ослепительно яркое сияние атаки. Каждые 30 секунд происходит умопомрачительные разрушения, и измерения арены тут же сокрушают невыносимые землетрясения. Раз за разом, земля тонет в пылающем аду магического ремесла единственного человека. В итоге, прогремело ровно 360 ударов на каждую сторону света. Все, что осталось целым, это тот крохотный пяточек асфальта, на котором и стоял виновник местного конца света. Остальное же являлось остывающей раскаленной массой и не более того. Без сомнения, каждый, кому удалось лицезреть увиденное, был более чем впечатлителен устроенной демонстрацией силы. Его победа была безоговорочной. Определенно, в мире появилась фигура, которую каждый хотел бы иметь на своей шахматной доске, а потому, с сегодняшнего дня, тихо зашевелились многие щупальца власти, дабы дернуть нужные ниточки и получить то, что принадлежит им по праву. Но, увы, решать им не дано. Все еще пребывая в состоянии транса, Риас отстранено ощутила собственное возвращение обратно в свой рабочий кабинет. Судя по начинающемуся рассвету за окном, было совершенно неудивительно, что Акина не оказалась на месте. Скорее всего, ее ферзь еще только досматривает десятый сон у них дома. Ну и пусть. Когда девушка устало опустилась в рабочее кресло, ее глаза самостоятельно наткнулись на часы. От увиденного она чуть было в шоке не подскочила с места. Полшестого утра. Ну уж нет, сегодня никаких занятий. Лучше отправить Соне письмо через фамильера, чем хоть немного ухудшать свое самочувствие. В конце концов, сегодня она заслужила. Сильный, хитрый и более чем магически одаренный слуга. Подобный член свиты сотрет Райзера в одиночку несколько раз подряд. С тихим, смущенным смешком, девушка даже не смогла отказать себе в том, чтобы просто не покатать его имя на языке. Хеда, Макота. Демонесса мечтательно прикрыла глаза и всего на мгновение представила, как юноша одним залпом уничтожает свиту Феникса. Предвкушающий вздох вырвался как-то сам собой. Было бы действительно здорово. Хеда Макота, слон Риас Гримари. Девушка задумчиво посмотрела на свои колени в попытке унять стыд от своего поведения. Или все же ладья. Юноша удивительным образом содержал в себе абсолютно все черты от каждой фигуры зла. Словно бы именно ему нужно всего лишь выбрать, кем он хочет стать, и никак иначе. К тому же, как его привлечь к себе? Чем заинтересовать подобную личность? Вечную молодость ему сможет предложить каждый высший демон. Ход мысли прервал громкий хлопок двери ее кабинета. Вздрогнув от неожиданного звука, сестра сатаны была действительно удивлена появлением Акина в столь ранний час. Все же, голубые глаза демонессы озадаченно уставились на отметку в 10 часов утра, скорее даже 11 часа. Она так глубоко ушла в свои мысли, ей определенно нужен сон. Если она теряется в таких мелочах, то куда подевалась хваленая, демоническая выносливость? Неуверенно посмотрев на подругу, девушка попыталась вызнать причину столь взмыленного состояния подруги. «Акина, ты не похожа на себя, что-то случилось». Непрошенные воспоминания о ее предположении заставили Гримари немедленно выйти из-за стола. «Тебя кто-то обидел». Услышав это, ферзь замерла буквально на секунду, но затем, лишь облегченно рассмеявшись, успокаивающе обняла подругу. «Нет, Риас, все в порядке. Просто ты ушла в начале вечера, но явилась лишь под утро». Она неохотно отпустила свою госпожу и отошла на шаг. «Ты была у магов, мало ли что могло произойти?» Дерганно кивнув, демонесса поняла, что именно имела в виду Химеджима. «Маги действительно бывают разные. Человеческие маги редко достигают тех высот, что могут заставить испугаться высшего демона, но кто знает, быть может, именно ей мог выпасть счастливый билет. Прости, что заставила волноваться». Однако затем ее глаза радостно засияли плохо сдерживаемым счастьем. «Нашла идеального кандидата в свиту. Если нам удастся его заполучить, то о Райзере можно забыть раз и навсегда». Акина состроила притворно обиженное личико. «Уоу, Риас, как же так?» Девушка расстроенно опустила взгляд на свою юбку. «Идеальный кандидат, наверное, это значит что-то вроде лучшего слуги. Видимо, это из-за того, что он парень, и заполучив в свои загребущие ручонки симпатичного юношу, ты наконец-то сможешь выпустить наружу свои самые грязные фантазии. Ху-ху-ху». Если вначале Гримари действительно обеспокоилась реакцией подруги, то после демонесса прикладывала немалые усилия, чтобы в самом деле не забросать слугу тем количеством сил разрушения, на которое она вообще только способна. Лицо девушки имело невероятно насыщенный, багровый оттенок, как раз под стать ее волосам. Еще чуть-чуть, и пар повалит прямиком из ушей. Бесспорно, Акина знает ее самые темные секреты, но в самом деле, неужели никто из девушек не мечтает о том самом, единственном и неповторимом? Мечтают, еще как мечтают. Чем она хуже? Естественно, у нее проскальзывают некоторые потребности, которые нужно утолять наедине сама с собой, ну или с тем самым. А так как последнего еще не было, приходилось выкручиваться. И как то раз, ее подруга застукала свою госпожу в самый неподходящий момент, о чем теперь нередко любит напомнить. Стараясь не зарычать, Гримари попыталась совершить безуспешную попытку заткнуть грязный поток фантазии подруги. «Окно». Естественно, у нее вышел не грозный голос, а нечто вроде между мольбой и обреченностью. «Хватит уже». Похихиков напоследок, Химеджима все же соизволила успокоиться и начать говорить по делу. «Хорошо, хорошо», — ферзь тепло улыбнулась. «Кого ты нашла?» «Была в Миракл. Призыв был именно туда». «Стой, стой», — Акина осторожно уточнила. «Ты имеешь в виду тот самый Миракл? Ты же знаешь, ну, великий дух». Одна лишь мысль об этом древнейшем божестве заставляла трястись коленки. «Она является одной из основных причин прекращения войны трех фракций. Разве возможно не испытывать ужас перед нечто подобным? Недолгое исключение возможно только тогда, если рядом с ней будет находиться глупец. Но даже так, нечто глубоко заложенное в генах каждого живого существа, осторожно нашепчет о возможной смерти. Толики внимания этого создания достаточно для того, чтобы реки обратились в лед, лава обжигала холодом. Именно она объявила себя хозяином земель Академии Миракл. Разве может найтись тот безумец, что хотя бы попытается позариться на собственность Ромеро? Конечно, нет. Именно поэтому пробраться внутрь Академии было немыслим чудом. Ей удалось побыть лишь в некоторых местах, но даже они заставляли глубоко задуматься об обнаруженных тайнах этого поистине загадочного места. Риас улыбнулась. Все же у меня произошло чудо. Видимо, серая полоса моей жизни длилась столь долго, только из-за того, чтобы как следует поднакопить сил на что-то хорошее. С таким было трудно не согласиться, а потому, усевшись на один из диванчиков, Химеджима начала смотреть на свою хозяйку с немым ожиданием подробностей. Гримари не могла заставлять ждать столь близкого ее сердцу слушателя. Честно говоря, даже попытка сказать о нем уже является небольшим испытанием, но я попробую. Она увидела ободряющую улыбку Ферзя и все же смогла начать. Появившись в академии, первым, что я услышала, было похабный комментарий моего призывателя. От Химеджимы последовал ожидаемый, раздраженный хмык, вплоть до того момента, как ее госпожа уточнила одну деталь. Контрактором оказалась ведьма. Риас устало подняла глаза к потолку. Аристократка, но при этом никакого таланта и ничтожные запасы магии. Честно говоря, я даже не понимаю, за что ее там держат. И все бы ничего, вплоть до того момента, как она повела меня за собой на демонстрацию собственных сил, и там я увидела его. Фиолетовые глаза Акина недоверчиво всмотрелись в лицо госпожи. Ее подругу невозможно назвать ветреной особой и уж тем более влюбчивой. Нет, конкретно в этой ситуации все невероятно сложно. Всему виной множество любовных романов, что так любит Риас еще с самого детства. Так что совсем не удивительно, что в голове ее короля образовался непостижимый для простого разума образ того самого принца на белом коне. Химеджима небезосновательно считала, что даже сама девушка никак не определится с критериями ее идеального мужчины. И вот сейчас голос Гримари начал подавать те самые нотки заинтересованности в противоположном поле. Уж слишком яркие эмоции при одном только воспоминании неизвестно. Хотя кто знает, может, она просто ошибается и госпожа находится под сильным впечатлением. Не обращая внимания на реакцию подруги, демон продолжала. Он человек, и его имя Хедамаката. Невероятный набор боевых умений. По-моему, на почве молний вы вполне сможете найти общий язык. Ферз постаралась скрыть свой скепсис и вместе с тем, в очередной раз отметила чересчур яркие эмоции короля. Да ладно, сила низшей ладьи и скорость коня, и магия, она невероятна. Акина. Риас твердо посмотрела в глаза собеседницы. Его мгновенные заклинания разрушают местность. 360 магических атак и весь тренировочный полигон превратился в пылающую пустошь. Я даже боюсь представить, насколько он вырастет, если получит фигуру слона. Так вот почему у хозяйки такой восторг. Все же, если описание хоть немного сходится с действительностью, то подобная фигура в свите весьма весома. Риас. Химеджима неудобно заерзала на месте, доставая телефон из кармана. Ты сама понимаешь, о чем-то подобном я обязана доложить. Гримари недовольно увела взгляд в сторону, но кивнула. Только приуменьши мои слова. Еще не хватало, чтобы семья полезла в мои дела с очередными советами. Опять Акина улыбнулась извиняющейся улыбкой. Ее прокол, но без них не бывает. Еще совсем давным-давно, когда Химеджима только-только попала в клан, то ей дословно объяснили, что помимо служения она будет обязана докладывать о всех передвижениях сестры Сатаны. Подобное совсем не удивительно, но когда она рассказала об этой тайне в 14, между ними возникла по-настоящему страшная ссора. В тот момент Риас была по-настоящему зла, но все спасла Ферз Сазефина Люцифер, Грифе Люцифук. Слуга старшей сестры Гримари объяснила ей, зачем и для чего была нужна подобная практика, так что мир все же был найден. Чуть позже идея буфера, передаваемой информацией, была совершенно неудивительна. Естественно, не только для их двоих, но и старшей четы клана. Но все молчали и никоим образом не показывали своей осведомленности. Эдакий гостевой пропуск в мир интриг и подковерных игр демонического мира. Как правило, донесения Акина идут старшему слуге главы клана. Винела не Гримари. Бывают случаи, что она просто ознакомится с информацией и только, иногда даже что-то посоветует, но сейчас сообщение было коротким, но содержательным. Домой, живо. Примечание к части. Группа ВК. https://0ряд. Арты, а также новости фанфика. Глава, 36. Отпрянув от экрана телефона, Акина смущенно посмотрела в сторону своего короля. Риас предавалась счастливому распитию чая с теми самыми пирожными, что так сильно влияют на фигуру, и именно поэтому она позволяла себе лишь пару штук в по-настоящему особенные дни. Гримари была в столь хорошем настрое духа, что Ферзю совершенно не хотелось портить столь приятный вечер, но, увы, надо. Риас, стараясь скрыть вину, она неловко рассмеялась. Эхих, тебе пора домой, да. Перепачканная в креме личико демонессы озадаченно уставилась сначала на Химеджима, а затем на недоеденный кусочек сласти. Осталось совсем немного, всего пара укусов. Фива. От удивления демонесса случайно проглотила непрожеванный кусок, что далось весьма трудно. Но затем удивление быстро сменило недовольное возмущение. Ох, очень смешно. Риас, ты слишком много ешь. Да-да. Правда, очень смешно, Акина. Гримари кисло уставилась на подругу. Их слишком редко ем. Владыка, они такие вкусные. Ты просто не понимаешь. Я бы, конечно, поделилась, но это грех, который я не смогу себе простить. Сокрушенно помотав головой, Ферзь виновато ответила. Нет, Риас, это ты меня не так поняла. Она показала экран телефона. Твоя мать хочет видеть тебя дома. И судя по тому, как она это написала, это не просьба. Это не к добру. Слова Гримари вырвались сами собой. Еще не помню случая, чтобы мама реагировала. Так, что-то здесь не то. Ферзь неуверенно покосилась на экран телефона. Согласна, но все остальное можно узнать только у нее, лично. Думаешь, она так отреагировала из-за новости об этом Хеда? Девушка совершила короткий кивок головы. Скорее всего, попасть в Миракл, поговорить там с девицей из магической аристократии людей. Это не то, чем можно удивить мою мать. Остается только Макота. Она напряженно уставилась на свои колени. Что архангел ее задери ей нужно? Химеджима попыталась смягчить углы. Ну, я могу тебя где-нибудь искать, ведь ты сейчас отправилась по срочному призыву. Вся в работе, эхих, вернулась только утром. Высший демон хмуро подняла взгляд на подругу. Тогда она постарается устроить тебе выволочку. Ну уж нет, я отправляюсь. Сейчас. Поднявшись с диванчика и быстро очистив себя простеньким, магическим посылом, девушка направилась к массивной пиктограмме. «Но у меня будет для тебя задание, Хеда. Начни поиски с города, а затем создай запрос на всю Японию. Его фамилия говорит сама за себя, так что мы обязательно должны хоть что-нибудь донайти». «Поняла, сделаю все, что смогу». Акина твердо посмотрела на свою госпожу. «Удачи! Постараюсь вернуться как можно скорее». В следующий момент магические символы под ногами наследницы дома вспыхивают мощным, багровым сиянием, тем самым оставляя Ферзя Риас в одиночестве. Интересно, я же где-то определенно слышал эту фамилию. Перенос был быстрым и легким, как это было десятки раз до этого путешествия. Гримари уважала и любила свою мать, даже после того, как впервые оказалась в мире людей, почувствовав, что такое свобода. Она все равно продолжала ее любить. Но именно после того самого момента Риас смогла осознать свою жизнь куклой той, кто имеет право собственного выбора. Венелана Гримари учила ее этикету и нормам поведения с малых лет, из-за чего младшая сестра сатаны знать не знала о чем-то другом, кроме воли ее матери. Но даже получив свободу, Риас не могла отвязаться от навязчивого внимания своего клана, что плотно находился под жесткой хваткой Венеланы. Да, несомненно, кланом правил ее отец, Зиотикус Гримари. Вот только, некоторые, деликатные вопросы, высокопоставленные демоны, предпочитали согласовывать именно с одной из жен главы клана. Кому позволено, те знали настоящую природу вещей, ну а те, кто был поумней, просто догадывались. До остальных же просто не было дела. Определенно деловая хватка ее старшей сестры досталась ей прямиком от матери. Пройдя чуть дальше площади прибытия, Риас направилась в сторону массивной, двустворчатой двери, как раз ведущей внутрь поместья из малого помещения. К удивлению девушки, ее уже ждали. Встречающим оказался ощутимо нервничающий дворецкий, черноволосый мужчина, то и дело поправлял золотую цепь своих карманных часов. Когда он наконец обратил на нее внимание, то Гримари была поражена той вспышкой радости, засиявшей в глазах слуги при виде наследницы дома. «Госпожа Риас», мужчина сделал глубокий поклон. «Прошу, прошу, мы вас ждали». Такое поведение для идеально вышколенной прислуги было шокирующим, а потому девушка попыталась осторожно задать вопрос. «Все ли в порядке?» Демонесса неторопливо следовала за сопровождающим. «Же вижу, вы нервничаете. с вами все хорошо, быть может отдых, больничный, шаг Дворецкого сбился на жалкую долю мгновения, но взгляд Риас все же его не упустил. Немного помолчав, они вышли в проходной зал, ведущий к сердцу поместья. Гримари даже посчитала, что просто не дождется ответа, однако, мужчина все же заговорил. Видите ли, слуга начал осторожно подбирать слова, госпожа Венела на последнее время, ну, хаймэм, не в духе. Настроение вашей матери очень давно не поднимается к положительной отметке, и мы весьма опечалены этим событием. Брови Риас сами собой поползли наверх. С ее матерью что-то случилось. Меж тем, странности не спешили заканчиваться. Они только-только оказались в главной зале, как со спины девушки донесся облегченно радостный голос ее отца. «Риас, дорогая». Обернувшись, девушка увидела своего родителя. Он был как всегда ухожен и все так же носил свою излюбленную бородку. К тому же, как выяснилось, мужчина был не один. Лорд присутствовал в компании с одной из ее матерей, Люси, вторая жена Зиотикуса Гримари. Черноволосая женщина улыбнулась ей мягкой, приветственной улыбкой. Вот только от девушки не укрылись легкие следы недосыпа. У демона, мило, кажется, ее отец совсем недавно проводил время в обществе рядом с стоящей женщиной. Как-то даже неловко. Хо-хо, цветочек, прибыла из-за мамы, и еще одна порция событий, которая заставила внутренне поразиться увиденному. Ровно на долю секунды, Зиотикус и Люси переглянулись. Да-да, мама передала Акина, что она хотела бы меня видеть, и вот я здесь. После чего, быстро прикинув, наследница мельком глянула в сторону понимающего слуги, что немедля отошел к близстоящим вазам с цветами, дабы убедиться, что букеты имеют все такое же гармоничное расположение. В то же время, девушка немедля вернула свое внимание к отцу. «Папа, какого света? Что происходит?» Неудобно замявшись на месте, Зиотикус попытался умоляюще посмотреть на свою жену, однако в ответ получил лишь горячее мотание головой. Вздохнув, лорд попытался натянуть улыбку. «Все же последнее время общение с дочерью происходит довольно редко. Твоя мама». Мужчина смущенно кашлянул при виде усмехнувшейся Люси. Венела на последнее время довольно не в духе. Он на секунду метнул взгляд на отвернувшуюся женщину и затем с пылом зашептал в лицо ошарашенной дочери. «Понятия не имею, что с ней происходит, но она словно цербер, сорвавшийся с цепи». Но видя наступающую тень на взгляд дочери, поспешил добавить. «Нет-нет, ты не подумай, я все так же люблю и уважаю твою маму, но задница Серафима. Венелана ведет себя в 100 крат хуже, чем в моменты своей беременности. Ее жаления превратились в постоянно меняющийся калейдоскоп вечных «хочу» и «не буду». «Риас, дорогая моя», отец с надеждой посмотрел прямиком в глаза оторопевшей девушки. «Понятия не имею, что там ей прислала Акина, но, блять, сделай хоть что-нибудь». Под гнетом почти что детской мольбы отца, Гримари просто застыла каменным изваянием себе самой. Не в силах совершить движение хотя бы пальцами, она продолжала оторопело пялиться в почти что истерическое выражение лица Зиотикуса. Вдобавок их молчание начинало неудобно давить на каждого присутствующего, так что Люси поспешила вступить в этот молчаливый диалог, пока не стало слишком поздно. По поводу небольшой обязанности Акина, женщина состроила веселое, намекающее выражение лица. «Ну, хех, ты и сама знаешь, что ваш секрет не являлся такой уж тайной, да, КХМ, в общем, как и сказал твой отец, тебе действительно стоит поговорить с Венеланой. Мы многое попробовали, но сейчас моя дорогая сестрица довольно нервная особа, и с ней просто невозможно вести диалог. Лично я очень надеюсь на то, что у тебя получится». Женщина обогнула смущенно молчавшего мужчину и, подойдя к Риас чересчур близко, зашептала ей на ухо. «Не знаю, как ты, дорогая, но даже я в свои 200 не вела себя столь грубо даже в особенные дни». Люси сделала короткий шаг назад. «Надеюсь на тебя, дорогая». Механически кивнув в ответ, девушка только и смогла что сказать. «Ага». После этих слов пара поспешила как можно скорее удалиться по своим делам, не забыв при этом довольно жарко попрощаться перед расставанием. Папа чуть было не сдавил ей руку. Голубые глаза облегченно обнаружили приближающегося слугу. Нам пора. Несомненно, госпожа, несомненно, никаких препятствий в виде глупых расшаркиваний прислуги. Наоборот, казалось, что будь на то ее воля, то расторопный народ довольно резво организует ей целеуказатели прямиком до личных покоев ее матери. Из-за всего увиденного ранее, у нее начало появиться твердое ощущение, что ее мать начала просто сходить с ума. Подобная редкость, но в основном может коснуться только тех, кто разменял как минимум третье тысячелетие. Вот только Венелана хорошо, если разменяла полтора миллениума. Рановато, мягко говоря, но вдоволь подумать о грядущем, к сожалению, не удалось. Через жалких 10 минут они уже находились в правом крыле, как раз напротив двери, ведущей в личные покои бывшей принцессы разрушения. Немного посмотрев на впечатляющий массив двери, девушка хотела было взять дворецкого в качестве моральной поддержки, однако слуга уже давно исчез по делам дома. При этом наверняка прошептал свои извинения как можно тише, чтобы не оказаться совсем уж бестактным, но это все равно его не оправдывает. Вздохнув пару раз для придания своему виду большей смелости, Гримари совершила пару осторожных постукиваний, прежде чем услышала твердый голос своей матери: «Войдите». Неосознанно втянув голову в плечи, Риа с сожалением поняла, что вся ее заготовленная бравада слетела в один жалкий миг, стоило ей только оказаться возле эпицентра опасности. Была не была, верно? Не смело войдя внутрь, ей предстало довольно необычное зрелище. Все было в порядке. Никаких сломанных вещей, стены были целыми, не пострадала ни одна из панелей, даже их кремовый оттенок оставался все таким же насыщенным и ярким. Изменения были разве что в новом, синем ковре с более мягким ворсом и полным отсутствием хоть какого-либо рисунка. Но осмотревшись получше, девушка поняла, что все же немного ошиблась в своих предположениях. Возле дальней стены стояла слуга. Черно-белая униформа девушки была действительно безупречной, как и ее короткая, зеленая прическа. Вот только взгляд. Карие глаза смотрели прямо перед собой и никуда более. Служанка определенно была в сознании, однако по неизвестной причине просто боялась посмотреть куда-нибудь еще. К тому же в гостевой не было видно ее матери, и она попыталась сделать пробный ход. «Мама, ты звала меня?» Пройдя вглубь помещения, сознание демонессы отметило подозрительное отсутствие картин. Отсутствовали даже натюрморты и пейзажи. До слуха Риас моментально донесся голос, наполненный силой. Она явно использовала свою демоническую энергию, но для чего? «Сейчас, подожди, дорогая». Внимание девушки тут же обратилось к двери, ведущей в следующее помещение. Сложив в голове состояние прислуги, использование демонических сил, а также старую закалку Венеланы, Гримари не на шутку перепугалась за то, что в данный момент ее мать могла мучить кого-то, так что она не нашла ничего лучше, чем просто грубо ворваться в комнату. С грохотом выбив дверь, наследница мигом вбежала в помещение. Отделанные красным деревом стены имели на себе яркие следы деструктивного воздействия сил разрушения, словно бы здесь совсем недавно была драка полубезумных, демонических животных. Вот только, уперев руки в бока, на нее смотрела полуобнаженная мать в компании трех прислужниц, что скрупулезно помогали хозяйке облачиться в довольно изысканное платье молочного оттенка. Если бы они встретились в первой комнате, то зрелище должно было быть довольно гармоничным. Венелана одарила дочь хмурым взглядом, и когда она заговорила вновь, тон женщины был куда более угрожающим. «Дорогая, я же сказала». Затем, на секунду задумавшись, бывшая Белла испустила страдальческий вздох. «Прости, Риас, все тех рабов, что я пытала секундой назад, все равно успели от тебя спрятать». Тихие смешки прислуги делали только хуже. Стараясь не обращать внимания на пылающие щеки, девушка попыталась хоть как-то оправдать свое поведение. «Просто, ты использовала свою силу и...» Голубые глаза с надеждой прошлись по множественным выбоинам в стенах. «Стены все сломаны». Изумленно подняв брови, Венелана одним хлестким взмахом ладони отправила слуг прочь из комнаты. Она одета довольно сносно, так что дополнительная помощь не потребуется. «Последнее время у меня довольно дурной настрой, мне как-то нужно спускать пар». Несмотря на то, что женщина была все такой же величественной, как и прежде, от Риас не укрылась одна деталь. «Зачем ты используешь косметику?» То, как дернулась ее мать, заставила юную Гримари наплевать на все те наставления, что так скрупулезно вдалбливались в ее голову, и в следующий момент она довольно грубо мазнула большим пальцем по скуле Венеланы. И не зря. Тональный крем был несомненно изготовлен магическим путем, и людским смесям еще довольно долго придется мечтать о подобном результате маскировки. В особенности, если учитывать то, как прекрасно были замаскированы мешки под глазами ее матери. «Что это?» Недовольно одернувшись от рук дочери, одним касанием пальца, женщина скрыла свой недостаток. «Будь ты более благовоспитанной, то тебе бы и в голову не пришла подобная глупость». Старшая Гримари смотрела на своего ребенка с явным неодобрением во взгляде. «Это личное, но могу тебя заверить, что это никак не связано с твоим отцом. Затем ее выражение лица довольно быстро сменилось на насмешливое. Или моими сестрицами, уж поверь, другие женщины Зиотикуса могут меня только рассмешить, принести чай и ничего более. На эти слова наследница проводила свою мать с плохо скрываемым раздражением. Отношение Венеланы к другим матерям было довольно двояким. Словно бы она держала всех остальных на коротком поводке и довольно часто любила им об этом напоминать. Та же Жаннит, четвертая жена ее отца, была довольно доброй и отзывчивой женщиной. К тому же именно она поддерживала стремление Риас к любовным романам. Если женщина и заметила внутренние метания дочери, то попросту решила не обращать на них внимания. «Ладно, забудем об этом». Она украсила свое лицо доброжелательной улыбкой. «Итак, ты была в Миракле и нашла там что-то интересное. Что же, вот только вместо положенного доклада», Риас довольно грубо произнесла, «как будто ты не знаешь». Весело ухмыльнувшись на слова дочери, женщина лишь беззаботно пожала плечами. «Девочка моя, тебе еще слишком многое предстоит узнать, чтобы хотя бы попытаться поводить взрослых за нос». Итак, бывшая Байл едва заметно сбилась со слова. «Хедамаката, ты хочешь его в свиту, не так ли?» Последовал ожидаемый кивок головы от хмурой девушки. «Не сочти за грубость, но тебя довольно просто впечатлить». Однако, прежде чем ее дочь успела возмущенно вскинуть голову, женщина особо выделила последнее слово. «Кое-что про этого юношу известно и мне. Все же меня до сих пор смущает твой подбор фигуры. Как любящая мать, я пыталась подыскать тебе достойную слугу. Лично мое мнение, мальчик хорош». Риас опять не нашла слов для ответа. Казалось бы, такая находка – ее личный триумф. Но выяснилось, что ее мать уже наверняка давным-давно только и ждет, когда же ее дочь наконец обратит внимание на давно обнаруженное сокровище. Если подумать, то выходило так, словно бы ее мать едва сдерживала раздраженный порыв поставить светящуюся стрелку указатель. «Честно говоря, я не совсем уверена, что у тебя получится его чем-то завлечь». «Нет-нет, дорогая, не подумай, словно бы я сомневалась в твоих силах. Все же все приходит со временем и лишь от нас зависит, как скоро это будет. Просто такая он личность». Хеда довольно апатичная особа, и Венелана одернула себя от следующих слов, при этом коря себя за столь несвойственную многословность. «По донесениям, он человек, предпочитающий уединение или же весьма скромные компании. И я...» Женщина испустила усталый вздох и насильно выдавила из себя улыбку. «Все же я не могу обманывать родную дочь». Услышав подобное, девушка с ярким непониманием на лице уставилась прямиком в фиалковые глаза женщины. «Чем ты говоришь, мама?» Рассеянно пожав плечами, она ответила. «Как-то вышло, что Хеда призвал меня, один». От услышанного, пальцы Риас с силой сжались на ее школьной юбке. В одиночку, призвать ее мать, это просто немыслимо. При желании, подросток наверняка бы смог призвать саму сатану. Как, подарив дочери улыбку, женщина лишь вновь пожала плечами. «Кто знает, может, он как-то готовился. Наше общение было не таким уж долгим, но Хеда призывал меня для того, чтобы я помогла ему в кое-чем разобраться. Это был интересный опыт и довольно щедрая оплата, так что даже я посчитала незазорным, чтобы поучаствовать в решении вопроса любопытного юноши». Правда, рука женщины неосознанно коснулась ее губ. Последний раз был довольно непонятным, а после призывов не было. Быть может, он нашел ответ или просто решил прекратить, кто знает. «Так что мой совет, Риас». Словно фокусник, Венелана извлекла из воздуха небольшую, черную бумагу. «Если вам удастся встретиться, то просто не будь назойливой. Не надо напирать и торопиться. Держи». Удивленная девушка лишь покорно взяла переданный ей предмет. «Это обратная печать. Лично мне неизвестно, куда он денется потом, но с помощью этого маката сможет призвать тебя. Произойдет ли это, как знать, однако не стоит отбрасывать подобный вариант, так что храни его у себя». Старшая Гримари с показной легкостью избавилась от предмета, который подвергался каждодневному сверлению взволнованного взгляда томящейся женщины. Изо дня в день она сверлила эту треклятую бумажку в ожидании, когда же наконец она будет призвана вновь. Эта вещь просто начинала сводить ее с ума одним лишь своим существованием. Она даже позорно скатилась до того, что начала использовать служанок. «Если тебе повезет, постарайся его не упустить». В конце концов, если Риас действительно удастся хотя бы просто создать дружеские отношения с Маката, то у нее появится прекрасная возможность чтобы выяснить отношения с Макото. Если же нет, гореть этому клочку бумаги в адском огне. Да, в случае успеха, она определенно вручает ключ к разрушению брачного союза между Гримари и Феникс, но есть еще вариант рокировки с Ситри. Благо Серафол выразила более чем активную позицию. Глядя на то, как наследница трепетно разглядывает лист с магической печатью, Венелана одарила дочь теплой улыбкой. Все же, можно создать 1000 решений, но какое из них сработает наверняка, сказать практически невозможно. Но если Риас каким-то невероятным образом наладит близкие связи с Макото, триада из Гримари, Ситри и Феникс, имеет место быть. Все же Райзер разрабатывался как максимально слабовольный вариант, но вот мы имеем старгую девочку Кандиду. Главное, нужно успеть подвести девочку к решению о союзе другим путем, пока об этом не додумался кто-то другой и сделал это по исключительно своей задумке. Что ж, сердце Риас является пылающим огоньком ярких эмоций, и такие создания, как ее любовник, искренне тянутся к чему-то подобному. Значит, решено. Если ее дочери удается привязать к себе Хеда, то в дело вступает план с старшей дочерью Феникс. Ну а если же нет, ее дочь наберется ума, шишек и закалит свой характер. Ну а там, каких-то 50 лет, и Феникс радостно пляшут под дудку Гримари. Внимание женщины привлек тяжелый вздох ее дочери. «Постараюсь, мама». Девушка напоследок одарила печать неуверенным взглядом и, наконец, убрала ее в карман. «Но как ты думаешь, он, вернее, смогу ли я найти с ним общий язык?» Внутренне поразившись реакцией своего ребенка, Венелана изобразила веселый смешок. «Дорогая моя, сколько бы я ни пыталась тебя воспитать и научить должному поведению, ты чудесным образом пропускала все мимо ушей». На эти слова Риас недовольно нахмурилась. «Но в этот раз я первый отступлюсь и скажу тебе следующее. Будь собой». Искренне посмеявшись над шокированным выражением лица дочери, Венелана нежно растрепала багровую шевелюру. «Думаю, тебе пора к своей свите. Все же, как мне бы не было приятно побыть в компании семьи, увы, пора работать». Дерганно кивнув головой, Риас словно в трансе напоследок обнялась с матерью, и вот она уже осознает себя на срабатывающей печати переноса. Ее мать завуалированно извинилась за свое поведение и похвалила за целеустремленность. Невероятно. Это просто невероятно. Благодаря разнице во времени, она отсутствовала хорошо если 1.5 часа, максимум 2. И действительно, посмотрев на часы, девушка смогла увидеть, что сейчас всего лишь 10-й час. Сразу же после этого на нее обрушилась вся накопленная усталость, а также тяжесть всех тех сдерживаемых эмоций от услышанного в преисподней. Задница Серафима, как же она от этого устала. Гримари просто наплевала на комнату для отдыха на 2-м этаже и банально уснула на одном из диванчиков. Она слишком устала для того, чтобы волноваться о своем внешнем виде, так что ее реакция на внезапную побудку была вполне оправданной. Стоило чьей-то руке осторожно подергать за плече спящей демонессы, как прозвучала грозная реакция с соответствующей жаждой убийства.